Он кончил играть и с церемонным поклоном вернул инструмент хозяину. «Ты можешь хорошо играть, — серьезно сказал Бриль. — Хочешь, позанимаюсь с тобой?» «Очень хочу, Джей, — сказал Антон. — Готов хоть завтра начать. Давай поиграем, пока красные не пришли, — сказал Джей Бриль. — На саксофоне сейчас и у них можно играть, — сказал Антон. — Меня как раз там и научили некий Дим Шебека». «Ага», — уважительно кивнул Бриль. — «Знаю». Антон вернулся к своему столу, где золотой богиней восседала Памела, а рядом с ней ближайший друг, третий призер Анти Каралли Маэта Фа и несколько еще парней и девушек из первого национального конгресса Яки, который, едва возникнув, тут же и распался на множество групп, группочек и отдельных личностей. «К сожалению, отец прав, — думал Антон, — Яки идея возникла преждевременно. Ей нужно еще не менее одного поколения. Быть может, вот тот, кто сидит сейчас в Памеле и так колоссально растянул ее матку, может быть, этот типус и смог бы стать настоящим Яки, если бы не была сейчас такой грустной и чудной весны, если бы мы все, весь наш остров со всеми его скалами и бухтами, не был зачарован ожиданием неизбежного, загипнотизирован таинственным северным молчанием. А, впрочем, какое все это имеет значение? Никогда я не пойду по пути своего папочки. Никогда не позволю поработить себя никакой политической идеи. Любая из них мерзее другой. Хватит с меня этого дурмана. Лучше на саксофоне буду играть. Лучше уеду с Памелой к ней в Малибу. Забуду о том, что я русский, что я Яки. Забуду об острове Крым. Довольно». Вновь и вновь в памяти его вставал дряхлый дворец на окраине Рима. Отставшие от стенобоя, выскакивающие при каждом шаге плитки паркета, запах распада, неотвратимой беды. Он тряхнул головой, поймав на себе беспокоенный взгляд Памелы. «Ну, — улыбнулся он жене, — как я играл, бэби?» «Совсем неплохо, — улыбнулась она. — Я думала всегда, что ты врешь про саксофон, а ты, оказывается, и действительно немножечко умеешь». «Бриль будет заниматься со мной, — сказал Антон. — Через год заиграю, как он». «Браво!» — Памела погладила его по голове. Чем больше рос у нее живот, тем более по-матерински она относилась и к мужу своему, русскому мальчишке. «Завтра же напишу маме в Малибу, что ошиблась, выходила замуж за будущего премьера, а он оказался просто саксофонистом». «Ебал я всех премьеров», — пробормотал смущенно Антон. «Джаз. Вот независимая страна. Ни с какой политической падлой никогда не смешается». «Какой ты стала политичной», — ядовито заметил Маэта Фа. «Тони, ты вернулся из Италии другим человеком. Может быть, красные бригадисты тебя запугали?» Все расхохотались, кроме Антона и Памелы. Он никому не рассказывал, для чего ездил в Италию, никому, кроме Памелы, и никому никогда не расскажет. Нечего им знать о горшках с черной рвотой, о трещинах в стенах так называемого дворца, о последних хрипах матери, о ее глазах, замутненных наркотиками, об одинокой его молитве, которая обернулась судорогой. Никому он не расскажет об этом, кроме Памелы, который уже все рассказал. Никому, даже отцу, прежде всего, никогда отцу. Он ничего не ответил Маэта Фе и отвел глаза. «Получается, что у меня совсем нет друзей. Маэта Фа лишь политический союзник, он не друг, если я не могу ему рассказать обо всем этом. Дед Арсений на своей горе. Могу я ему рассказать? Это еще вопрос. Впрочем, дед Арсений мой друг. Вот ему я расскажу все о матери, об этом ужасном дворце, где она провела свои последние дни. Завтра же отправимся с Пам в Коктебель». «Ну», — настойчиво сверлил его взглядом яростный Маэта Фа, — «перед бригадистами там обосрался». «Ебал я красную бригаду», — неохотно проговорил Антон, выпил рюмку коньяка и поспешно закурил. «Обосрался», — крикнул Маэта Фа, — «мы все обосрались, мы все оказались дерьмом, мы не Яки, а говно». Еще после участия в антикоралле бахчисарайская аристократия отлучила юношу от дома. Мусульманин не должен принимать участие в варварских забавах геуров. Затем и отец, богатейший плантатор, выгнал сына: «Иди к своим русским». Теперь Маэтофа собирался и сам послать всех подальше, оскорбленная душа жаждала одиночества. Все за столом после слов темпераментного гонщика зашумели. Маэтофе удалось добиться своего, все забыли про джаз и про очарование поздней весны, про все свои сердечные дела и про марихуану. Снова бессмысленно закружилась по столу безнадежная яки проблема. Антон, хотя и слово себе дал не ввязываться, через минуту уже перегибался через стол, отмахивал волосы, стучал кулаком, безобразно, в худшем русском стиле, оппонировал другу, едва ли не рыдал. «Да ты пойми, да вы поймите, ты, парень, вы, ребята, поймите, нет у нас еще нации, хоть плачь, но нету, вы же видели, как проваливались все наши митинги, за исключением тех, где надо было кулаками работать. Все наши дискуссии оборачивались комедией, а над своим языком мы сами смеялись». Маэтофа в ответ тоже вскочил и перехватил раскачивающуюся над столом длинную руку. «Это вы, русские, смеялись, а другие не смеялись. Вы, русские мазохисты, вас Золотая Орда 300 лет употребляла, а вы только попердывали. Вас Сталин 40 лет ебал, а вы его отцом народов называли. Вы, русские, сейчас весь наш остров жопой красным поворачиваете, напрашиваетесь на очередную выебку. Конечно, катитесь вы, проклятые русские». Отшвырнув тяжелое кресло, Маэтофа перепрыгнул через перила веранды прямо на мостовую. Через несколько секунд зеленый его бахчи Мазератти рявкая отвалила от ресторана Набоков и исчезла. «Ну вот вам и яки», — печально развел руками Антон. «Вот вам на поверку и вся наша нация. Вы русские. Причем тут русские? В конце концов, почему я русский? Я с таким же успехом итальянец». «Вы итальянец?» — спросила, подходя, Заира. «Такой блондинчик. По-вашему, все итальянцы черны, как сажа?» Надменно возвышаясь над своим животом, обратилась к ней Памела. Она чувствовала, куда клонит певичка при беременной жене уволочь на ночку мальчика. «Ну вот уже и цвет волос, цвет кожи, примитивнейший расизм», — уныло проговорил Антон. Он был удручен внезапной злобной вспышкой Маэтофы. «Друзья», — сказал он, — «мы ссоримся по пустякам, а на самом-то деле думаем об одном — придут ли красные?» «Не сомневайтесь, придут», — сказал кто-то с дальнего конца стола. Сказано это было по-русски, но Антону показалось, что советской интонации. Да-да, определенно, кто-то советский высказался. В конце стола на углу бочком сидел маленький, заросший бороденкой по глаза, молодой человек в солдатской рубашке, расшитой лилиями, мода советских хиппи. «Вы, кажется, из России?» — спросил Антон. «Сейчас из России», — загадочно ответил малыш. Антон повернулся к друзьям и продолжил свою мысль. «Придут или не придут красные, долг крымской молодежи продолжать процесс формирования новой нации. Надо перенести семя яки через поколения. Нужно организовать многонациональные земледельческие коммуны, работать над языком, над новой культурой». Говоря это, он чувствовал на себе усмешливый взгляд малыша. Резко повернул голову, так и есть, смеется. «Какого черта вы смеетесь?» «Хотел бы я посмотреть на ваши многонациональной коммуны в Крымской АССР», — сказал малыш. «У вас никто до конца не понимает большевизма. Даже вы, яки, противники воссоединения, даже вы, ребята, не понимаете, что вас очень быстро тут всех раскассируют». «Кто вы такой? Вы из Москвы?» — спросил ли малыша. «Неделю как оттуда», — ответил он. «Турист? Однако туризм прекращен сразу после призыва Думы. Еврейский эмигрант. Они сюда не едут. Я просто беглец», — скромно сказал малыш. За столом расхохотались. «Нашел, куда бежать». «Мне все равно, куда бежать», — пояснил малыш. «Я могу убежать откуда угодно и куда угодно». «Новый Гудини», — сказал Антон. «Между прочим, что-то в этом роде. Очень просто, без всякой амбиции», — сказал малыш. Мое имя Бенджамин Иванов или Бен Иван, как зовут меня друзья. Я эзотерический человек. С каждым годом обнаруживаю в себе все новые и новые признаки свободы. Вы можете спросить, Тони, у вашего отца. Прошлым летом мы пересекли с ним вместе советско-финскую границу. Мне удалось тогда вырубить целую заставу на солидном расстоянии, спутать показания локатора. «Так это были вы?» – поразился Антон. «К вашим услугам», – поклонился Бен Иван, встал, подошел к перилам веранды клуба Набоков и вдруг исчез в подступающих вплотную к веранде ветвях платана. Антон тряхнул головой. Бен Иван уже снова сидел за столом и ободряюще ему улыбался. Заира приблизила к уху Антона мягкие темные губы. «Может быть, потанцуем, секси-бой?» «Секси-бой потанцует со мной», — сердито сказала Памела, неизвестно каким образом услышавшая эту даже и непроизнесенную фразу. «А вы, детка», — обратилась она вполне, впрочем, миролюбиво к Заире, — «были бы очень любезны, если бы спели еще раз сентиментальное путешествие». Заира была покладистой бабой и тут же опять отправилась к эстраде. По дороге она подцепила вновь прибывшего эзотерического человека. Тот оказался к тому же стромбоном и очень профессионально солировал поочередно с Заирой и улыбался ей вполне по-свойски, и даже иногда притрагивался своим твердым передком к ее пружинистому задку. Все танцевали на веранде, и все улыбались друг другу. Антон прижимал к себе огромный живот жены, и ему казалось, что сердцебиение плода совпадает с его собственным пульсом. Он видел вокруг лица друзей несостоявшуюся новую нацию острова Крым. Такие красивые яки. Эй, челла, где вы еще найдете такую красивую молодежь? Все танцевали под мелодию четверть вековой давности, и все улыбались. Сладкое облачко марихуаны витало над верандой. В небе растворялось закатное золото и висел для красоты рой безобидной майской мошкары.